Глава 26. В предгорьях Алтая. Андрей пристроился на камне у входа в пещеру и донимал Айни расспросами. «Так как ты здесь оказался?» – допытывался он у Сухорукова. Но толку от вопросов было немного. Айни отвечал путанно, что его позвал незнакомый голос. Затем вроде бы бродил по горам, после чего очнулся с этими людьми в пещере. Несмотря на все старания, больше ничего Андрей из него не выудил. А может, все-таки было, как он говорит. Почудился Айни голос в голове, что неудивительно, учитывая, что он со статуэткой быка разговаривает. Брел по горам и попал в пещеру. Но сначала надо бы разобраться со странной большезубой семьей, которая в ней обитает, и с ролью, которую играли во всей этой истории молодая женщина и охотники темнокожих, которых они перебили. Андрей зашел в обширный грот, с которого, собственно, и начиналась пещера. Видны разбросанные кости, пахучие пучки сжженной травы. Понятно, почему Айни такой странный вышел из пещеры, надышался дыма. Какие-то заготовки из бивней. Денисова пещера расположена в долине реки Ануй. Притоки Аби, по утверждению академика А.П. Деревянко, практически весь средний палеолит, она была населена исключительно денисовцами. А ближе к нашему времени в ней по очереди обитали денисовцы, неандертальцы и кроманьонцы. Светловато здесь для подземелья. Андрей поднял голову. Прямо над местом костра в своде зияло отверстие, в которое проникали лучи солнца. Хорошо, наверное, зимой. Весь дым уходит наверх. От грота начинались несколько ответвлений. Видимо, в них эти люди и живут. Где-то там внутри находится сейчас сын Иквы с женщиной, которая привела их сюда. Андрей вернулся обратно. «Неплохое место для стоянки у большезубых!» Энко остался снаружи, рядом с Айни, и обозревал окрестности. «Кругом горы, река близко, и зверья много. Я видел табун совсем маленьких лошадей и семью кабанов. Хорошо бы эту маленькую лошадь поймать!» Энко заметил лошадь Оводова. Этот вид отличался маленькими размерами. Внешне больше похож на осла. Вымерла примерно 26 тысяч лет назад. «Лав!» Ниже по склону волк Большеносова рылся в большой мусорной куче, состоящей из обглоданных и разбитых костей, обломков камней и кусков шкуры. Удобно. Вышел из пещеры и выкинул вниз все ненужное. Первый признак населенной человеком пещеры, который ни разу не подводил, это обилие мусора на выходе. Сидевший до того спокойно Айни вдруг задергался и упал на землю. На губах выступила пена. Андрей суетился вокруг него, не зная, чем помочь. Из пещеры высыпали большезубые. Мужчины, женщины, дети. Никогда бы не подумал, что их окажется так много. Почему-то считается, что семьи денисовцев были многочисленнее, чем у неандертальцев. И все похожи на ту женщину, которая привела их сюда. Такие же зубы, широкие черепа, тонкие пальцы. Вслед за ними появился растерянный сын Иквы, который принес на руках девочку-подростка. «Вот, лежала в пещере, завернутая в шкуры, у нее жар!» Андрей ахнул. Девочка совсем не походила на остальных большезубых. На голове вьющиеся рыжие волосы, а кожа намного светлее, чем у остальных, разве что чуть-чуть смуглее, чем у пеши и прочих среднеземноморцев. Она жадно глотает воздух через рот, видны большие зубы. Сын Иквы положил ее рядом с Айни. Айни внезапно очнулся. Рядом с ним лежала девочка, которую, видимо, свалила болезнь. Он разглядывает ее, не замечая собравшихся вокруг них людей. «Айни! Айни!» Голос в голове звучал ясно и четко. В нем появились мягкие интонации. Так вот, к кому его звали. Но как же ей помочь? Он не знал. И тут Айни почувствовал тепло в здоровой руке. «Бык! Может, он поможет?» Он вложил статуэтку в ее влажную горячую ладонь и прикрыл ее рукой, чтобы она не выпала, и мысли у него куда-то унеслись. «Ну, сколько ждать еще?» Энку скучал. Вокруг Айни и девочки тесным кругом уселись большезубые, которые что-то бормочут, а скоро, между тем, совсем стемнеет. От входа в пещеру до Андрея донеслись вкусные запахи жареного мяса. И он решил, что о Сухоруком вполне себе позаботятся большезубые. Внутри их уже ждали сын Иквы и указавшая им сюда дорогу молодая женщина, которые вертели на огне кабанью ногу. Андрей отрезал себе ножом увесистый кусок. Его примеру последовал и Энку. «А где Энзи?» Андрей вдруг вспомнил, что тот незаметно сразу же исчез, как только они заметили вышедшего из пещеры Айни. Забыл про него в начавшейся суматохе. «Придет, если будет нужно!» Наевшийся Энку широко зевал. У них был тяжелый день, и он устал, так и уснул, сидя, обняв свой топор. Андрей же устроился удобнее, вытянувшись на шкуре криворога и сразу же провалившись в сон без сновидений. «Эсу! Эсу!» Кто-то будет, тряся за плечо. Андрей с трудом открыл глаза. Над ним нависал сын Иквы и большезубая женщина. В отверстии на своде видно синее небо. «Ай, не очнулся! И девочка тоже!» Чудеса! Умирающая вчера девочка с аппетитом уминала рыбу на пару с Айни. Вокруг суетились большезубые. Айни протянул руку за еще одним куском рыбы, и Андрей заметил, что на запястье у него красуется браслет из синего камня. Наверное, у нее был кризис, и теперь ей полегчало, решил он. Сейчас набирается сил. В реальной истории эта девочка, к сожалению, умерла. От нее сохранилась только фаланга пальца, из которой была добыта ДНК, после расшифровки которой и выяснилось, что Дэнни, как ее прозвали, является плодом любви денисовца и неандерталки. «Бэк помог ей!» Айни взялся уже за третью зубастую рыбу с черной спинкой. «И еще Энзи ночью влил в нее воду с травой!» «Так он приходил?» «Да, но его никто не видел, спали все. Мне бык сообщил, что тень объявился. Он его чувствует. А еще Энзи сказал, чтобы мы его не ждали и отправились прямиком по реке на летнюю стоянку людей долгой дороги». Андрей решил, что у Энзи сохранился один из травяных настоев Граки. Ну или кто-то из женщин сделал такой же под присмотром старшей. Но как бы то ни было, без разницы, кто из этих двоих помог девочке, пусть даже статуэтка. Важнее, что ее выздоровление поможет им наладить отношения с этими людьми, которые живут не так уж и далеко от их новой стоянки. Выяснить бы еще, почему она так отличается внешне от остальных. Жалко, что с кроманьонцами так вышло. Не простят им этих пятерых охотников, если, конечно, узнают, что они к этому причастны. Ани продолжал громко чавкать, обсасывая каждую косточку. Остановился только, когда остались только головы и голые хребты. «Ее родила женщина, которая из семьи людей, похожих на грхы, а отец из мужчин этой пещеры, но его убил на охоте с большими зубами». «А откуда пришла эта женщина? Издалека?» «Несколько дней пути отсюда». Андрей ходил взад-вперед на площадке у входа в пещеру. Если спросить Сухорукова, откуда он это все знает, то скажет, что бизон из бивни мамонта все рассказал. С другой стороны, вот она, девочка, похожа на неандерталку, наелась и отдыхает. Ее на разыгравшееся воображение не спишешь, найти бы сородичей ее матери. А еще эти темнокожие. Кого только нет в этих горах, особенно в сравнении с безмолвной равниной, которую они пересекли больше, чем за 9 месяцев. Но осталась еще одна загадка. «А твой бык не сказал, что делала большезубая с этими пятью охотниками?» Айни пожал плечами. «Это лучше узнать у сына Иквы. Он с ней все время проводит». А сын Иквы, похоже, наконец-то нашел себе женщину. Раз за разом он отправлялся в пещеру с большезубой девушкой и приносил какие-то вещи, которые она хотела забрать с собой. Шкуры, меха, ожерелье из крупных черных камней. Мастер притащил их целый мешок, только еще не обработанных, с острыми гранями. «Никогда не видел. Попробую их расплавить вместе с синими и зелеными». А вот это интересно. Андрей взял в руки самую, что ни на есть, настоящую иглу, длиной с его ладонь, сделанную из птичьей кости. Тонкая работа, даже ушко имеется, и отполировано хорошо. Сразу видно, что хотели сделать красиво. Неплохо своими изящными пальцами пользуются люди этой пещеры. Самые древние в мире иголки нашли в Денисовой пещере, а черные камни – это кассетерит, из которого добывают олово. Месторождение кассетерита находится на Алтае, западнее Денисовой пещеры. Вроде все собрали, и тут женщина сына Иквы указала на рыжеволосую девочку. Что, тоже хочет забрать с собой? Но зачем она им? Тем более ослабленная после болезни, она задержит их в пути. Андрей изобразил женщине, как он сгибается под тяжестью. Ну а как ей еще донести, что она им не нужна в семье? Но сын Иквы быстро решил проблему. срубил у берега реки две небольшие ели, из ровных стволов которых сделал полозья и соединил их между собой палками. Получилась волокуша, на которую они и навалили вещи большозубой, а уже сверху устроилась девочка. Не сани Лэпу, конечно, но по льду реки вполне довезет ее до летней стоянки. Андрей сдался. Пусть едет. Собравшиеся вокруг большезубые никак не могли взять в толк, чем заняты чужаки, пока сын Иквы не потянул за веревку и нагруженная волокуша легко покатилась по скрипучему льду. Пещера уже скрылась с виду, а по руслу реки эхо долго еще доносило до них их возбужденные голоса. «Лав!» — волк Энку погнался за зайцем. Забежал на поросший лесом берег и вернулся ни с чем. Опять неудача. Андрей засмеялся. Похоже, местная живность научилась скрываться от волков. Или они все еще слишком близко от стоянки. Здесь звери осторожнее. А может, Айни всех напугал, который безуспешно бьет камнями толстый лед, чтобы добраться до рыбы. Или же сын Иквы, который ведет громким голосом бесконечный монолог со своей большезубой женщиной. Они находились на том же месте, где Энзи обнаружил проломанный Айни лед и остатки рыбы. «Так ты уже ломал здесь лед, только на другом берегу. Попробуй там, он еще не успел сильно нарасти». Энку надоело видеть его страдания. «Я никогда не был на этом месте!» Айни растерянно хлопает темными глазами. «Как это не был?» Большеносый набычился и повел его к свежему тонкому льду и ударом топора проломил его. «Видишь, ты был здесь, а на другом берегу, у камней, ты жарил рыбу на огне!» «Оставь его, Энку, ему не здоровится!» Андрей пришел на помощь Сухорукому. Видно же, что человек не в себе после встречи с большезубами. И так он мыслями только половину времени находится с ними, а в остальное витает в облаках. Не стоит лишний раз смущать его ум, иначе он у него совсем уж раздвоится. Они вышли из ущелья. Река разлилась, поверхность льда разъела солнцем, и он размягчился. Местами образовались мелкие лужицы. Еще несколько дней, и сила талой воды вспорит ее покров изнутри, надолго разделив два берега. Долго уже идут. По прикидкам Андрея, они уже должны были достичь летней стоянки. Энко взобрался на высокий правый берег. «Ничего не видно, но я чувствую запах дыма». Хорошее место для стоянки нашел Эхека. Со стороны гор ее прикрывал плоский холм, а река служила естественной преградой с западной стороны. Дальше на восток плоская равнина, где должно водиться много дичи. На их появление поначалу никто не обратил внимания. Айни без лишнего шума забрала ныряльщица. Энку испарился со своим волком, а сын Иквы пошел искать площадку мастеров, оставив женщин и груз на его попечение. Вот и его сани, из которых вылезла радостная Имела и повисла у него на шее, а в скорости подошла и Эсика, которая фыркнула при виде большезубых женщин. «Это женщины сына Иквы», — поспешил разъяснить Андрей. «Их семья живет в горах, выше по этой реке. Айни находился у них». Но синеглазая, кажется, успокоилась только когда вернувшийся сын Иквы забрал их с собой. Хорошо все-таки дома, даже если он представляет из себя только потрепанные после зимнего перехода сани. Последний из темнокожих бросил на землю тяжелое копье и постарался скрыться в лесу. «Эйзи, не дай ему уйти!» — крикнул Эсу. Силен был темнокожий, но и он устал после сражения, и при желании Энзи легко бы его догнал. Но решил не торопиться. Никуда враг от него не денется. Убегая, здоровенный темнокожий шумел на весь лес. Под его ногами шуршало смешанное со снегом прошлогодние упавшие листва, хрустели ветви деревьев, словно сквозь них продирался однорог. Преодолев заросший лесом холм, он остановился, наверное, прислушивается, не идет ли кто за ним. Энзи замер и дождался звука тяжелых шагов, и только тогда продолжил преследование. Темнокожий охотник продирался сквозь ложбину, стараясь не отходить далеко от текущего по нему ручья. Попытался подбить птицу палкой, но неудачно. Наверное, проголодался, а все припасы остались на той равнине, где лежат охотники его семьи. Поняв, что никакой еды ему добыть не удастся, чужак вдруг полез по крутому подъему с ложбиной прямо на плоскогорье, оставляя глубокие следы. Ладно, никуда он от него не денется, пора возвращаться обратно, пока его не стали искать. Мог бы и не торопиться. Мужчины-грхы столпились вокруг темнокожей женщины и не заметили, что он надолго исчез. Энзи обратил внимание на ее тонкие пальцы, широкое лицо и выраженный валик над лбом. При этом он не видел в ней страха. Не верится, что ее силой захватили эти темнокожие охотники и вели на свою стоянку против ее воли. Лицо чистое, одежда целая. При этом есть в ней что-то такое, что он когда-то почувствовал и в Айне, пусть и не так сильно выраженное. Энзи не удивился, когда увидел Айни у входа в пещеру, в которую она их привела. Даже звери одной масти сбиваются в стаю. Из пещеры вынесли умирающую девочку. Так вот, почему эти люди позвали Айни. Тот вложил в ее руку свою статуэтку быка. Поздно. Быку Айни не хватает силы. Надо помочь ему. Энзи покопался в своем кожаном мешке и достал один из оставшихся маленьких горшков с настоями граки и влил его в рот девочки. В ней кровь грелей или старых людей, каких называли темнокожие, много лет назад на равнине у трех зубов. И горькие травы граки должны ей помочь. Все, ему пора. Энзи вернулся на место, где оставил сбежавшего от них темнокожего. Взобрался на плоскогорье. Здесь снег уже полностью сошел, следы плохо читаются, земля перепахана копытами криворогов, добравшихся до освободившегося от покрова прошлогодней сухой травы. Отсюда только один проход в долину. Темнокожий мог пойти только этим путем. На самом краю плоскогорья обнаружил свежий след костра и разбросанные перья. Все-таки удалось темнокожему подбить птицу. Скользкие обледенелые камни, сугробы, замершие ручьи. Следы темнокожего петляли по узкому ущелью, куда весна еще не пришла. Вряд ли это основной путь на стоянку темнокожих, решил Энзи. Попробуй протащить здесь тушу взрослого оленя, когда и налегке тяжело пройти. Еще одно пятно прогоревшего костра, у которого преследуемый им охотник грелся ночью. Ущелье уперлось в крутую стену, перевалив через которую Энзи очутился на широкой нагорной равнине. Настолько обширной, что границы ее терялись где-то у подножья далеких хребтов. А вот здесь хватит места для семьи, и ни одной. Энзи был осторожен. До самой ночи просидел в окаймлявшем равнину лесу. Прошли несколько партий охотников. Старые женщины выковыривали из земли на границе леса коренья и собирали сухие ветви. Темнокожий исчез. Наверняка сейчас рассказывает мужчинам семьи о происшествии. Поэтому тень рискнул отправиться дальше только в темноте. Большая оказалась стоянка. Множество шатров, гораздо больше, чем он предполагал увидеть. Но все равно их меньше, чем людей долгой дороги. Вот любит темнокожий у входа на стоянку поставить череп какого-нибудь животного. На этот раз на большом камне красуется олень с большими рогами. Дождавшись полной темноты, Энзи подкрался к нему, извинился и обломал мертвому зверю рога. Не поможет он им. Энзи дождался утра, когда на стоянке раздались крики, заметили изуродованного оленя. А теперь пора обратно. Наверняка скоро мужчины этой семьи отправятся на место, где остались лежать их охотники. Вряд ли они сразу пойдут искать обидчиков. Время у них пока есть. Равнина плавно опускалась в северную сторону. Видимо, этот путь и использовался как основной для выхода в богатые зверем предгорные степи. Энзи быстро двигался, стараясь держаться края леса, когда едва не влетел в группу темнокожих женщин. Хорошо, что уперлись глазами в землю, потому и не заметили. Обошел их по дуге. Не могли они так далеко уйти от своих землянок. Тень проследил за ними и убедился, что так и есть. На этом конце равнины находилась еще одна стоянка, не меньше первой. Возможно даже, что это одна семья разделилась на две, и мужчин в этих семьях не меньше, чем у них. Дальнейший путь привел его на знакомую поляну. Тела темнокожих все еще на месте, пусть и объеденные зверьми. Спускаясь вниз по реке, бросил взгляд на пещеру большезубых. Вот для них он сделал, что мог, оставив в живых темнокожего, который знает, что напали на них совсем другие люди. Подснежники. Андрей срывал розовый цветок и прожевал его. Природа просыпается. Скоро зазеленеет степь, и на север потянутся стада бизонов и мелких оленей. Туда же, на северные озера, набирать жирок, потянутся перелетные птицы. Из благостного состояния его вывела старшая. «Ты говорил, что Новый год по календарю Грхэ мы отметим, когда остановимся на летнюю стоянку. Младшие охотники добыли вчера двух быков. На всех хватит свежего мяса. А еще сразу несколько мужчин хотят взять себе женщин». «Почему бы и нет?» – подумал Андрей. «Только вот зима давно закончилась. А день и ночь сравнялись по времени. Но это не беда. Пусть будет еще один праздник. Праздник весны. И хотелось бы, чтобы он всем запомнился. В этом ему поможет старшая. Наверное, шум со стоянки слышен даже у большезубых. Женщины с орущими детьми бегут куда-то с горшками, в небо поднимаются дымы, а молодые охотники несут крупные куски мяса. Андрей сидел на шкурах криворога у шеста, на котором красовался череп медведя с глазами из красных камней, вместе с Энку, Эхоутом и Эхекой, основателями семьи Грхы. Только Энзи, как всегда, где-то бродит. И жаль, что, похоже, навсегда пропали Рету с Гракой. А сила принесла им еду. «Язык быка!» Энка обрадовался любимому кушанью. Андрей увидел собравшихся в одном месте детей. «Что там происходит?» «Старшая раздает еду жжи», пояснила Осила. «И где она ее только хранила до сих пор?» «А это что за шум?» Энка услышала крики младших охотников. Андрей усмехнулся. «Хватит есть мясо. Пойдем, посмотрим». Коренастый каменщик поднял тяжелый неровный камень и швырнул его. Кто-то приветствовал его попытку, а кто-то, наоборот, выразил недовольство. Айол отметил место падения веткой, а мужчины потащили камень обратно. «Камень нужно швырнуть дальше всех», — догадался Энку. «Да, кто закинет камень дальше всех, тот получит вечером нож из растаявшего камня», — сообщил ему довольный Андрей. Это была его задумка. Шрамы на лице Энку побагровели от натуги. Но как он ни старался, тяжелый снаряд не хотел лететь дальше, чем это получилось у каменщика. «Неудобный он, только короткоруким каменщиком получается его крепко ухватить», — оправдывался Большеносый. «Пошли, у тебя сегодня еще будет возможность получить нож». Андрей утешил тщеславного Энку. Пожалуй, зря он дал ему надежду. В состязании на скорость бега никто не мог превзойти длинноногих, далеко оторвавшихся от остальных, а в стрельбе из лука самыми меткими оказались женщины, которые утыкали бычью шкуру своими стрелами с расстояния в 50 шагов. Энку и попытки не сделал натянуть лук. Горел огромный костер, распространяя запах паленой шерсти. Люди долгой дороги закидывали в него старые шкуры и прохудившуюся замасленную одежду. Андрей поморщился, подумав, что его стоило разжечь подальше от стоянки, но вонь, похоже, заботила только его. Остальные увлеченно избавлялись от ненужных летом вещей. «Стой! Жечь нужно свои вещи!» Он перехватил маленького Эрита, который тащил хорошо выделанную шкуру криворога. Она легко заворачивалась и занимала мало места. По этой причине Андрей всегда забирал ее на охоту. К вечеру все угомонились, и под бренчание ланмены внимательно слушали рассказ о первом метателе камня. «Поднял камень с голову быка каменщик Эрзу. Раскрутил его каменщик Эрзу. Метнул так далеко, что и Энку не смог. Ноги в землю ушли по колено у каменщика Эрзу. Большезубая отныне становится женщиной сына Иквы. Знак того, что она та, кто она есть, Эс ударит ей ожерелье и украшения!» — прокричала старшая. Расстарался сын Иквы для большезубой. На каждой висюльке диадемы видно изображение медведя. «Да живет семья Грхы!» «Ныряльщица становится женщиной Айни!» «Да живет семья Грхы!» «Элти становится женщиной Лэнса!» Андрей вздрогнул и ощутил укол совести. Совсем не интересовался жизнью старшего сына, оставив его на попечении Эхеки. «Да живет семья Грхы!» Люди долгой дороги остановились на летнюю стоянку в предгорьях. Выше по течению живет семья Большезубых. Вернулся Энзи, который сообщил, что на восходе живут сразу две семьи людей, которые похожи на нас. Эсу хочет отправиться к ним через луну. Старшая отправила исцарапанный лист в свой короб.